Глава вторая. Проснувшись, я вздрогнула и убрала руку, которая до этого лежала на груди Йотуна, как будто я хотела его обнять. Потревоженный этой переменой, тролль тут же открыл глаза. Значит, он всю ночь провел здесь, в моей постели. Память услужливо подбросила все подробности прошлого вечера. Мой взгляд упал на след от укуса на плече и глубокие царапины, неопровержимые доказательства того, что все это произошло на самом деле, а не было игрой разгулявшегося воображения. Ни один тролль не оставит столь ужасного поведения наложницы без наказания, но вчера Йотун ничего не сделал. Напротив, был добр, позволил выспаться в его объятиях. Означает ли это прощение, отсрочку, я не знала. Но почему-то хуже мысли, что моя жизнь полностью зависит от настроения мужчины, без особых сомнений, взимающего за нанесенное оскорбление кровавую плату. Был страх, что обо всем узнает Атали. Я не просто пренебрегла ее советами, а еще не сдержала обещания данного наставницы. Она будет разочарована. В другое время я бы поразмышляла, почему эти две опасности выстроились в столь странном порядке. «Нужно собираться», — сказал Йотун, поднимаясь. «Уже поздно, а путь предстоит не близкий». Я бросила короткий взгляд в окно. Утро уже вступило в свои права, но час все равно был ранний. «Могу я узнать, куда ты собираешься?» Я никак не могла сообразить, говорил ли он что-то о предстоящем путешествии накануне, потому что вряд ли выражение «неблизкий путь» было применимо к дороге до дворца. «Ты тоже», — небрежно сказал Йотун. «Я беру тебя с собой». Он прочел непонимание в моих глазах и милостиво пояснил. «На охоту? Нужно довести дело с Дьярви до конца. Я говорил об этом вчера». По его губам скользнула мрачноватая улыбка, которая не позволяла надеяться на то, что он по счастливой случайности забыл обо всем. «Конечно». «Спускайся к завтраку, а Ян уложит твои вещи». С этими словами тролль вышел из комнаты. И все-таки я медлила перед тем, как покинуть комнату. Под неодобрительным взглядом ключницы распускала и вновь собирала волосы в узел, придирчиво перебирала платье, понимая, что мой гардероб никак не подходит для того, чтобы гоняться за кровожадным мертвяком по туманам. Скорее, служил цели противоположной. Сопение трольчанки усилилось, а затем она процедила. «Не заставляли бы вы хозяина Йотуна ждать? Шли бы поскорее вниз, а я тут управлюсь». Колдун уже сидел за столом. Смерил меня задумчивым взглядом, когда я заняла свое привычное место напротив него. «Маги, которые будут с нами, не знают, что мы будем выслеживать Дьярви», — сказал он. Я взяла хлеб и намазала его маслом. Да, было бы трудно объяснить, почему мертвец так себя ведет. «Именно. Мне и самому хочется убедиться». Его слова вызвали невольную улыбку. «Ни один рассказ не сравнится с тем, что видишь своими глазами», — сказала я. Он кивнул. Я чувствовала на себе его внимательный взгляд, слишком пристальный, слишком. Я набрала в грудь побольше воздуха и решила сделать вид, что ничего не происходит. «А твои маги, могут ли они узнать Дьярви при встрече?» Йотун пожал плечами. «Не уверен, что кто-то из них знал его. Их задание — выследить опасного убийцу мага. Когда же цель будет достигнута, станет ясно, с чем мы имеем дело и как это лучше преподнести. Хочешь, чтобы я посмотрела, где он?» «В этом нет необходимости. Возможно, позже». «У вас тоже есть ищейки?» — спросила я. Он тихо фыркнул. «Ну, разумеется, как же иначе?» «И все-таки Дьярви опаснее того, с чем вы сталкивались», — тихо сказала я. «Он сильнее, быстрее, больше не хромает, и его магия, скорее всего, усилилась». «Откуда ты знаешь, с чем мы сталкивались?» — с искренним интересом спросил Йотун. «С ожившими мертвецами точно нет», — ответила я. «Мертвячка не боялась магов. Она дала посадить себя в клетку и вела себя так, будто они не могли причинить ей вреда. Думаю, у нее были на то основания». «Звучит как искреннее беспокойство». От удивления я взглянула прямо на него. «Но это правда. Я не хочу, чтобы Дьярви еще кого-нибудь убил или ранил, особенно тебя». Неожиданное признание повисло в воздухе. «Мне показалось, что вчера ты хотела выцарапать мне глаза, и это обстоятельство все-таки заслуживает упоминания», — вкрадчиво сказал Йотун. В его синих глазах промелькнуло странное выражение. «Йотун, я...» Слова застряли в горле. «Ты что?» Он склонил голову на бок и с ухмылкой взирал на мои терзания. «Я не хотела». «Не хотела?» Эхом повторил он мои мысли, одновременно насмешничая и давая подсказку. Вопрос, заданный вслух, заставил на мгновение задуматься о нем не как о пустой форме вежливости. «Нет, хотела. Еще как». «Я прошу прощения», — пряча взгляд, сказала я. Молчание затягивалось. «Какая сдержанность», — сказал тролль. «Это все? «Мне кажется, вчера я наговорила с избытком». Я заставила себя взглянуть на него. «Вот и сегодня взялась рассуждать о том, с чем и с кем сталкивались тролли и маги. Мое поведение...» Вот уж непростая задача — подобрать наилучшее описание. «Было неподобающим. Я не должна». «Неподобающим?» — передразнил Йотун и покачал головой. «Хорошо. Назовем это так. Ты понимаешь, что если бы кто-то из наложниц трольчанок совершил нечто подобное, ее бы ждало весьма суровое наказание. И отсылка на кухню не входит даже в первую десятку вариантов». Я почувствовала, как от щек отливает краска, но все-таки нашла в себе силы, чтобы тихо сказать: «Да, и я благодарна, что ты проявил милосердие». Выдерживать его взгляд стало невыносимым, поэтому отвела глаза. Я уставилась на скатерть и сосредоточилась на плетении нитей. Оно напоминало крошечные волны. «Отчасти тебя извиняет страх перед людьми и неверное понимание своего нового статуса среди троллей, однако...» Йотун поднялся и подошел ко мне и взял меня за подбородок, вынуждая взглянуть на него. Сейчас передо мной возвышался советник короля. Голос его был тих, но тверд. «Сначала я не хотел говорить об этом, но у меня возникло подозрение, что ты можешь истолковать мое отношение как слабость, как будто со мной ты сможешь вести себя подобным образом». Я не решилась его перебить, чтобы заверить, что вовсе не считаю отсутствие наказания слабостью, поэтому советник короля продолжал. «Тем более, когда мы будем среди других магов...» Он выпустил мой подбородок. «Пожалуйста, не заставляй меня жалеть о своем решении. Я не хочу причинять тебе боль и, собственно, никогда не хотел». Оставалось только кивнуть. «Ты позволишь мне пойти взглянуть, как идут сборы?» — спросила я, найдя весьма неплохой предлог, чтобы сбежать. «Еще один вопрос, и мне бы хотелось получить честный ответ», — Йотун медлил. Я покорно ожидала, пока он продолжит. Мы стояли очень близко друг к другу, так близко, оказываются те, кто хочет обняться или ранить друг друга кинжалами. «В нашу первую ночь мне показалось, что тебя тоже тянуло ко мне. Это так?» Первой моей реакцией было сказать что-то вроде «какое это имеет значение?». Но, к своему удивлению, глядя на Йотуна каким-то странным чутьем, я поняла, что ему действительно важно знать. Не как советнику короля, не как покровителю, а ему самому. Что ж, он действительно заслуживает знать правду. Я коснулась его щеки и тихо сказала: «Да, в этом я виновата». Его зрачки на мгновение расширились. Троллья столица растаяла за мерцающей пеленой тумана. Я оглянулась и несколько мгновений пыталась разглядеть хотя бы силуэт величественных зданий или уловить шум голосов. Ничего. Лишь белая клубящаяся стена позади. Мой невысокий косматый конек ступал очень аккуратно и не был склонен торопиться. Мы оба понимали, что повод в моих руках — лишь формальность. Его работа — следовать за хвостом коня, на котором ехал Йотун, и, вздумая я восстать против существующего порядка, повернув в сторону, ничего не выйдет. Конек шел, свесив голову вниз, иногда срывал пучки травы по сторонам тропы. Копыта ударялись о землю с приглушенным стуком. Я наслаждалась внезапным ощущением свободы, вдыхая сырой ароматный воздух. Иногда в тумане появлялись своеобразные разрывы или окна, когда можно было увидеть кусочек высокого синего неба, зелень холмов или даже поселение вдалеке. Мы добрались до перекрестка, и я услышала голоса, которые то отдалялись, то приближались. А иногда отдельные слова над троллем звучали так, как будто их произносили совсем рядом. Конёк воспользовался остановкой и принялся щипать траву, потряхивая гривой и довольно фыркая. Я ёрзала в седле, стараясь различить говорящих. Словно нехотя туман выпустил троих всадников, и сопровождающих их вьючных животных, нагруженных продовольствием. Оценив сумки с припасами, можно было предположить, либо тролли рассчитывают, что охота может затянуться, либо к ней присоединятся еще участники. Пока мужчины приветствовали друг друга, я могла рассмотреть их всех. При взгляде на одного из всадников я сразу же подумала об ищейках из-за стертых и совершенно не запоминающихся черт лица. В его случае даже не требовалось серой мантии. Он и так был сер, как остывший пепел. Серыми оказались внимательные глаза, которые цепко и оценивающе осматривали все вокруг. Наш небольшой отряд двинулся дальше. Я оказалась предпоследней. Замыкающим был хмурый тролль на высоком коне. Помимо меча и кинжала у мага была мерзкого вида плетка, заткнутая за пояс. Я чувствовала взгляд, направленный мне в спину, поэтому лишний раз старалась не оборачиваться. Оставалось прислушаться к разговору, который шел впереди. Из-за тумана некоторые слова как будто терялись по пути и не достигали моих ушей, но все же я могла уловить суть. Ищейка сообщил, что убийца не слишком старается замести следы, что указывает на его безумие даже больше, чем противоестественное желание пить кровь. Он нападает ночью, не используя чудовищ, но довольно искусно управляет туманом. «Нужны ли чудовища тому, кто сам им стал?» — подумала я. «Что-то удалось узнать о нем? Может, его кто-то видел?» — спросил Йотун. «Нет, никто его не видел. Мы не знаем, как он выглядел. Разве то, что у него синие волосы?» Йотун никак на это не отреагировал, поэтому Щейка продолжил рассказывать о заклинаниях, которые удержат Дьярви в пределах выбранной территории, чтобы он не мог переместиться с помощью туманов. «Но все равно территория довольно большая. Чтобы его выкурить, потребуется время, особенно если мы хотим захватить его живьем. «Нет», — сказал Йотун, — «нам не нужно сохранять ему жизнь». Туман начал редеть, нехотя выпуская нас на свободу. Мы ступили на поле, поросшее высокой травой. Конёк тут же принялся пастись. Я поковыряла пятками его бока и прищелкнула языком, но он так предавался обжорству, что никак не отреагировал. Сначала раздался страшный свист позади, и на круп конька с громким щелчком опустился конец плетки. От неожиданности мы оба подскочили. Конёк подпрыгнул вверх, отчего я немедленно свалилась ему на шею, а потом поскакал вперед. Я чувствовала, что соскальзываю вниз прямо ему под ноги. Мне ужасно не хотелось падать и быть растоптанной. Я изо всех сил стискивала шею. К счастью, он быстро вернул самообладание и встал как вкопанный. Мне оставалось только опустить ноги, чтобы встать рядом. Тогда я разжала объятия, освобождая его шею. Позади раздался веселый смех троллей. Йотун тоже посмеивался, опираясь на лук у седла. Но особенно радовался тот тролль, который хлестнул конька. Его хмурое лицо преобразилось, губы кривились. «Я хотел помочь», — ухмыляясь, сказал он. «Нельзя терпеть непослушание коня, иначе не ясно, кто на ком ездит». Это вызвало новый взрыв смеха. Мое сердце сильно билось. Я похлопала конька по шее и потянула за повод. Ингар сидела в зале, где проходил кровавый пир. Даже в приглушенном шторами свете можно было различить следы произошедшего здесь. Сломанные скамьи были сложены около камина. Когда придет время, они сгорят в жарком пламени. Кровавые пятна на полу приобрели бурый цвет. «Вот ты где!» — главная мертвячка вошла в зал. «Пытаешься вспомнить? Не старайся. Дети не помнят своего рождения. Так заведено». Ингар усмехнулась и покачала головой. «Я привела тебя в свой дом. Сама». Мертвячка закатила глаза. «Нам столько всего предстоит. А ты только и делаешь, что шатаешься по замку, достинаешь, словно неупокоенный призрак». «Ты права», — сказала Ингар и поднялась. «Нужно что-то делать». «Вот, такой ты мне нравишься больше». Мертвячка подошла и коснулась подбородка Ингар. «Давай, сходи в соседнюю деревню и добудь нам кого-нибудь на ужин». Желтые нечеловеческие глаза Ингар вспыхнули опасным светом. «Умри, тварь!» Она выхватила из рукава бритву и принялась наносить мертвячке раны. Из порезов потекла черная густая кровь. Мертвячка дико хохотала и закрывалась руками. Ингар теснила ее, она двигалась очень быстро, лезвие так и мелькало. Зал снова превращался в бойню. Продолжая смеяться, мертвячка выбила оружие из рук Ингар и отбросила в сторону. «А вот и первый бунт», — с восторгом сказала она. Ингар огромным прыжком бросилась за своим оружием. Раны мертвячки затягивались прямо на глазах. «Нужно что-то посерьезней этой штучки, чтобы меня убить». Я моргнула. Кажется, никто не обратил внимания на мое отсутствие. «Давай, девушка, поторапливайся», — услышала я слова хмурого тролля. «Или тебе помочь?» Конёк стоял смирно и снова принялся за еду. Порка не отразилась на его аппетите, поэтому я смогла кое-как влезть в седло. На этот раз конёк потрусил рысью, догоняя остальных. Но все, о чем я думала, железо не причиняет мертвячке вреда.